Рис с базиликом. 150 граммов бурого риса. 200 граммов лука. 350 миллилитров овощного бульона. 3 стручка красного сладкого перца. 1 веточка сельдерея. 60 граммов сыра пармезан. 2 пучка базилика. 2 зубчика чеснока. 3 столовые ложки оливкового масла. Нарезать полосками стручки перца. Мелко нарезать сельдерей. Разогреть в тяжелой сковороде оливковое масло и потушить в нем мелко нарезанный лук и чеснок. Добавить рис, сельдерей и слегка их потомить. Долить овощной бульон, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Положить перец и тушить еще 10 минут. Натереть сыр. Отделить листики базилика, несколько листиков оставить для украшения, а остальные мелко порубить и добавить к овощам и рису. Посыпать сыром, украсить базиликом.